Глава 43. 6:40. Я вылезаю на крышу и нахожу там Трейси с сигаретой из загашника Венди. Она удивленно оглядывается, потом слабо мне улыбается. «Я заняла ваше место?» «Ничего, поместимся, я переползаю на гребень, сажусь рядом с ней. В тесноте, да не в обиде». Она протягивает мне пачку. Я беру, прикуриваю от ее сигареты, так и сидим, глядя на городские крыши. «Что у вас с губой?» — спрашивает она. «Кое-кто решил передо мной извиниться». Она усмехается. «Сильно болит?» «Только когда улыбаюсь». «Что-то я не видела, чтобы вы улыбались». «Вы застали меня не в лучший момент жизни». Она поворачивается, смотрит на меня в упор. «Ведь Филипп спал с той девушкой, с Челси?» В ее голосе нет ни гнева, ни даже обиды, только грусть. «Не знаю». «Есть предположение?» «Трейси. Он мой брат». «Понимаю». Она затягивается медленно и неуверенно. Похоже, курит она нечасто. «Я здесь в полном одиночестве, Джад. Мне нужен друг. Кто-нибудь, кто честно скажет, свихнулась я или нет. Скажите честно, между нами и восходом солнца». Она наклоняется, вытаскивает сигарету у меня изо рта и, сложив свою и мою вместе, наблюдает, как струйки дыма сплетаются и тают. Потом тушит обе сигареты о шифер крыши, и видно, что вот-вот расплачется. «Мы ведь оба не курильщики», — замечает она. «Верно. Я смотрю на нее довольно долго. Она старше меня, но в ней есть что-то от испуганного ребенка, какая-то давняя неизбывная боль, которую ничем не унять. «Между нами и восходом солнца», — повторяю я. «Договорились». «Спал, не спал? Наверняка не скажу. Думаю, да. А если нет, то это дело будущего. А если не с ней, то с кем-то еще. Это было, есть и будет. К нему липнут Челси всего мира». По ее щекам тихо катятся слезы, она обхватывает руками колени. «Спасибо». «Простите, — говорю я, — это ужасно больно, по себе знаю». Она вытирает глаза и медленно выдыхает. «На самом деле я сама виновата. Любое вранье, которое он несет, меркнет по сравнению с тем, как вру себе я сама. Вы заслуживаете лучшего. Я люблю его, но вы заслуживаете лучшего. А знаете, что самое печальное?» «Что?» Она слабо улыбается и поднимает лицо к небу. «Он действительно меня любит, и в глубине души он хочет быть именно тем человеком, в котором я нуждаюсь, но ему это не по плечу». «Так что вы намерены делать?» Она на мгновение задумывается, пожимает плечами. «Дождусь конца Шивы, иначе нельзя. Ну, а потом подгребу лохмотья гордости и остатки собственного достоинства и скажу «до свидания». Он очень расстроится, будет уговаривать. Вы к этому готовы? Я оставлю ему Порше. Ничего себе, прощальный подарочек. Он все делает искренне, все, но мне 44 года, у меня нет времени на гнев и обиды. Возможно, вы самый лучший человек из всех, кого я знаю. Она улыбается и треплет меня по колену. Я многое понимаю в этой жизни. «Где вы были, когда мой брак катился в тартарары?» «Всегда к вашим услугам». Пошарив в карманах, она достает визитную карточку с рельефными буквами. Там ее имя и куча разных сокращений, ученые звания. Ниже – сертифицированный психотерапевт. Еще ниже – инструктор по жизни, а отдельно жирным шрифтом девиз. «Составьте план». «Составьте план», — произношу я. «У вас он имеется?» «У меня?» «Что угодно, только не план. Скорее, его противоположность». «Могу я предложить вам бесплатный совет?» «Конечно». Трейси поворачивается ко мне. «Вы женились рано, практически в колледже. Вас страшит одиночество, и все, что вы сейчас делаете, мотивировано этим страхом. А вы не волнуйтесь, что не найдете новую любовь. Она придет, когда суждено. Сейчас надо научиться жить в одиночку. Вы станете от этого только сильнее. Для чего мне эта сила? Чтобы быть отцом, чтобы быть тем человеком, которым хотите быть. Вот тогда-то и наступит время строить планы. Я киваю и представляю Джен, дрожащую в пустой постели, измученную сожалениями. Она одна, я один. Она мой самый близкий человек. «Одиночество годится не для всех», — говорю я вслух.